Вассал герцога Бургундского присягал своему герцогу, а не королю, и шел даже против короля под знаменем первого. Эти отношения, очевидно, были запутаны и могли быть даже опасны в больших владениях. Часто одно и то же лицо является ленником многих других лиц и в то же время их сувереном. Король был сувереном графства и в то же время часто ленником монастыря, находившегося в графстве. Но мы найдем еще другого рода примеры. Именно в Германии. Здесь значительная часть графов, князей и герцогов была ленниками монастырей духовенства. Духовенство, чрезвычайно богатое, в то время владениями и поместьями, не могло само защищать их в эпоху насилия. Чтобы сохранить их, оно отдавало их в лены баронам, герцогам, графам, тем, которые были сильны. Таким образом, герцог, во владении которого было аббатство, сам был ленником этого аббатства, и сам аббат, в свою очередь, брал у него лену. Оставляя в стране низшие классы народонаселения, рабов, виланов, жителей городов, мы должны сказать, что никогда не бывало в истории такого общества, где личная свобода была бы так развита до такого своенравного полномочия эгоизма. Удовлетворив общему требованию феодального права, ленник не знал над собою никого, кроме владетеля. Но права и обязанности были весьма неточно определены юридически. Соседи ленника были равны ему, отсюда и название «парес» — «равные» латинский. Когда между ленниками одного господина возникала тяжба, он призывал их к двору, призывал вместе и всех равных. Каждый судим был судом только равных себе. Подсудимый настолько подчинялся этому приговору, насколько приговор сообразовывался с его выгодами и насколько он был силен или слаб. Если приговор был не в его пользу, и он был силен, он удалялся в свой замок и там посмеивался над решениями суда. Единственный способ для окончательного решения тяжбы была феодальная война. Ни одним из прав не дорожили так, как правом войны. Это был поединок. Каждый ленный владелец мог объявлять войну равному себе по праву. Каждый ленник мог воевать с своим соседом и владельцем другого лена. В этой войне обыкновенно принимали участие не только он один, но и его родственники и друзья. Честь их была замешана в этом деле. Таким образом, распри мелких владельцев были нередко причиной войны, охватывавшей целые области. Французские государи старались, по крайней мере, определить эти отношения войны законодательством, определяли лица, которые должны были участвовать в такой войне, степени родства, дававшие на это право. Наконец, положены были сроки, ранее которых нельзя было начинать военные действия. Надо было повестить заранее, приготовить противника. Это так называемые сорокодневные сроки короля. «La quarantaine de roi», получившие силу уже при Людовике Святом. В Германии все это было подведено под одно имя — «Landfreit» — «Земной мир». Мы видим, что церковь еще в начале XI столетия пыталась обуздать и смягчить ужасы этих войн. Она установила Божье перемирие, но ее попытки не имели полных успехов. В феодальном поединке выражалась опять одна из личных сторон свойств феодального владельца. Это было гордое сознание, что он сам прав и что он сам для себя право. Он не предоставляет другому решать дело, он сам решает его. Одним словом, несмотря только на юридические, гражданские отношения этого феодального общества, мы придем к следующим результатам. Никогда состояние низших классов не было так тягостно и унизительно, никогда личность отдельных властителей и одного сословия не получала такой неограниченной свободы, никогда не было более недостойного общества, были законы, но они были только обязательны для слабых, условий порядка, понуждений уважать закон не было. Король был только первый между равными. Французский король до XI столетия был несравненно слабее своих вассалов, герцогов Нормандского, Бургундского, Аквитанского. Эти герцоги повиновались королю, когда только сами того хотели. Мало того, в землях короля французского, которых было не более 5 департаментов нынешних, Он не был еще полным господином.